и жаждет помочь ему. Он знает, что мы с тобой старые друзья, и попросил меня устроить эту встречу. Едва ли это мое поприще, меня не интересует. Максим остановился на полуслове, увидев, что дверь открывается. «Ба, а вот и ты, Джон!» — воскликнул Трентон, поспешив навстречу входившему, протягивая ему руку. «Проходи, проходи!» «Привет, Алан!» — Джон Вейл пожал Трентону руку. Вейлу было под 40, рост средний, жилист, с виду типичный англичанин, белокожий, светлорусые волосы, за толстыми линзами очков, черепаховой оправе, светло-серые глаза. Алан потащил гостя к тому месту, где стоял Максим. Гость не сопротивлялся. «Максим, позволь представить тебе Джона Вейла из Морган Лейна», — произнес Трентон. «Но это, конечно же, сэр Максимилиан Уэст». «Рад с вами познакомиться», — сказал Максим. «Это для меня большое удовольствие, сэр Максимилиан», — ответил Джон Вейл, стараясь скрыть жгучее любопытство к персоне Уэста. Максимилиан Уэст слыл одним из наиболее блистательных промышленных магнатов мирового бизнеса, пиратом вроде сэра Джеймса Голдсмита или лорда Хэнсона, известных хитрецов в ценовых операциях. Но, по мнению Джона Вейла, Уэст превосходил их. Алан направился к буфету. «Шампанское выдыхается, Джон!» «Благодарю», — отозвался Вейл и повернулся к Максиму. Он начал издалека, беседуя ни о чем и не переставая изучать собеседника. Уэст был олицетворением силы. Казалось, от него исходила некая энергия. Вейл никак не ожидал увидеть человека столь замечательной внешности. Было что-то чрезвычайно привлекательное в этой широкой улыбке, обнажавшей ослепительно белые зубы, в этих темных глазах, светившихся живым умом. А этот загар, золотистый загар плейбоя, приобретенный где-нибудь на экзотическом зимнем спортивном курорте. Такой цвет лица никак не встретишь у человека, который проводит большую часть своего времени на заседаниях в конференц-залах или колесит по миру, а то и облетает земной шар в собственном самолете. Необычный его наряд, немало не похожий на цивильный костюм типичного бизнесмена. Стоявший рядом с Джоном человек скорее напоминал знаменитого киноактера. Вейл скользил взглядом по светло-стальной чистого шелка сорочки, жемчужно-серому галстуку, отлично сшитому костюму из черного габардина, облегавшему фигуру с такой точностью, что, вне сомнения, он был сконструирован по особому лекалу, величайшим в мире портным и за умопомрачительные деньги. Однако Джон Вейл тут же сообразил, что производимое Уэстом впечатление достигается не только благодаря стараниям портных, но прежде всего личным обаянием и какой-то притягательной силой. Голос Трентона прервал размышления Вейла, успевавшего, тем не менее, отвечать что-то Максиму Уэсту по поводу мерзкой английской погоды и тому подобных банальных фраз. «Подойди-ка сюда, Джон, давай выпьем шампанского, а затем сможем перейти к делу. Собственно, не мы, а вы с Максимом, хотя именно я свел тебя с сэром Максимилианом, но я намерен сидеть в стороне да помалкивать». Максим усмехнулся. «Даю гарантию, что в тот день, когда ты осуществишь подобное намерение, с неба посыплются золотые слитки. С того момента, когда ты произнес первое слово, ты ни на секунду не останавливался, чтобы перевести дыхание», — проговорил он, но в сказанном в адрес Алана не было и тени критики, лишь теплота и дружелюбие. Алан откинул голову назад и расхохотался. «Я полагаю, доля правды есть в твоих словах. После 45 лет нашего знакомства кому, как не тебе, знать меня лучше. Мужчины выпили шампанское».